Есть. Ее может сломать сильный маг, но я буду занят боем и мне не до взлома защиты. Если я растрачу свои силы на взлом, мне будет не до боя, а терять главную боевую единицу перед боем никто не будет. Поэтому по плану защиту ломают человеческим жертвоприношением. Я не могу это исправить, а ты можешь. Альтернатива – взлом одним магом. План боя разрабатывали до того, как ты присоединилась. Единственное, у кого хватит сил, ты ломаешь защиту и дальше варишь зелья и читаешь книги дома. Вообще-то, это не совсем так. Долохов имел шанс сломать, но ты или Лестриндж старший наверняка бы сломали. В крайнем случае, есть ритуалы и руны, можно временно обезможить несколько своих и взломать, тем более если знать структуру защиты заранее. А ломать одному – просто демонстрация силы. В Хогвартсе довольно качественное образование, но это школа, дающая хорошую разностороннюю базу, причем для мирной жизни, а не создающая смерть машины. Какая-то боевка преподается, защита от темных искусств, несколько приемов из трансфигурации чар, дуэльный клуб. Откуда девчонке знать тактику и стратегию боевых действий, а также технологию взлома стационарной защиты среднего источника? А если я защиту взломаю, те люди выживут, мой лорд, часть точно. Некоторые загнутся в ловушках, ни разе, ни Мальсибер собой рисковать не будут и погонят за имперенных перед собой. Но если защиту не снять, то все заимперенные с гарантией умрут, когда их будут медленно и мучительно приносить в жертву, чтобы получить энергию для заклинания взлома защиты. А в качестве живого щита придется искать новых. Если бы все было так просто, я бы с собой всегда пленных носил. Не хватает сил, убил кого-то и творишь заклинание. Но при всех своих преимуществах жертвоприношения медленные и вне стационарной защиты трудно скрываемые. Мне надо будет просто взломать защиту, мой лорд, да, я дам тебе артефакт. В одной руке держишь палочку и указываешь на дом. Второй рукой царапаешь палец и смачиваешь кровью кольцо. Оно само начнет тянуть из тебя магию. Будет неприятно, купол мощный вытянет до магического истощения. Но вполне терпимо, и негативных долгосрочных последствий для здоровья не будет. Потом можешь отправляться назад через Лестринджи. Вот тебе портал. Не убивать никого, не сражаться, не говорить ни с кем не надо. Магия крови относится к темным и запрещена. Не совсем. В Мунга есть целители, которые работают с кровью, и многие зелья противоядия требуют крови пациента или создателя зелья. Вы должны были варить такие на шестом курсе. Со своей кровью можно работать, хоть такое и не афишируют. А чужую и жертвоприношение я тебе не предлагаю. У тебя по сравнению со мной мало сил, ты не сможешь сломать защиту только магической энергией. Тебе потребуется дополнительный приток магии, это можно сделать человеческим жертвоприношением, чужой кровью или своей кровью. Вообще-то сможешь, но мне лень делать более качественный артефакт, и тебе надо привыкать к использованию крови в заклинаниях. Это же так просто, обычный порез раздвигает границы возможного. Если я хоть что-то смыслю в психологии, она увидит, как ее магия и легкое недомогание стоит жертвоприношение десятка магов и полсотни маглов. После этого ей будет очень сложно убедить себя, что все равны. А насчет магии крови, если целительное зелье это одно, а подпитка заклинания от крови и тем более атакующие заклятия на чужой дом, совершенно другое, пару законов это нарушит. Незаконное вторжение, взлом, незаконные боевые действия, боевая магия крови. А если несколько пожирателей отдадут свою энергию для взлома защиты, мой лорд, им потом еще воевать, а без магии от них толку ноль. На это никто не пойдет, это просто саботаж штурма. Единственная альтернатива, мы можем устроить массовое жертвоприношение, чтобы не потратить собственной энергии на взлом защиты до начала боя. Я могу даже пригласить тебя посмотреть, как Рази проводит жертвоприношение. Вариант с жертвоприношением трудно осуществим, долго да и магией фонит сильно, местные французские стражи порядка налетят. Я вглядывался в ее мысли. Она не хотела в этом участвовать, подозревает, что я лгу или не договариваю, но прекрасно понимает, что в случае отказа ее ждут круциатус и прямой приказ, которого она не сможет ослушаться. Точнее может, но только один раз. Причем наш негласный дополнительный договор, она лояльна, а я не поручаю ничего особо мерзкого может быть нарушен. А лорд может придумать всякое. Круциатусы, пытать Гарри. А ведь зелье можно варить и из людей, как с ней просказывал. Да и от разве на дуэли умирать не хочется, вряд ли Гарри надолго ее переживет. Я согласна сделать это на оговоренных условиях, мой лорд, но только как взломать защиту, у нее будет особая роль. Отвлечение внимания, засветится в паре миссий, и пусть сидит дома, не контактируя ни с кем, кроме меня и Снейпа, а ее пусть ищут, и находят меня под видом моей ученицы. При любом раскладе на ликвидацию ученицы лорда пошлют меньший отряд, чем на самого лорда, а трупы я обеспечу потом, когда под обороткой погуляю. Главное, не спалиться, нужно будет ее держать в изоляции от внешнего мира, ни газет, ни бесед с друзьями. Ей не обязательно присутствовать на всех собраниях, так что то, что я ей говорю частично правду, она не поймет. Круг общения ведь составляют я и Снейп. Отлично, надевай кольцо и бери портал. Вот так сожмешь левую ладонь, и в перчатке появится шип, который поранит ее в районе кольца. Выпей кроветворное, а потом отправляемся. Я осмотрел ее. Отлично, все закрыто, ни кожи, ни лица не видно. Я наложил на нее защиту, и вот мы у Лестринджи. Тут собрался почти весь внутренний круг. Нет только Снейпа, но у него особо долгое и болезненное магическое истощение, он не боец, через неделю-другую отойдет, а пока пусть вешает лапшу на уши Альбусу. Все, кроме меня и ученицы, пьют зелья, и мы разбиваемся на группы и порталами отправляемся во Францию. Франция, километров 300 от Средиземного моря, но мне не до природы. Я обратил внимание на магический фон, другой, хоть и более-менее похож на островной. Мы не так далеко забрались, маги не вырабатывают магию, они ее аккумулируют из окружающего мира, и сейчас от непривычного магического фона скорость регенерации магии упала, но все равно я получал больше магии, чем тратил на защиту. Местный фон мог бы представить проблему, но мы сюда не жить приехали, той магии, что у нас есть, хватит для победы, а потом вернемся в Англию. В нескольких километрах стоял дом, не крепость, а именно дом, хотя и большой. С садом вокруг, в магическом зрении виднелись какие-то защиты, свернутые, активные. Нас пока не обнаружили, мы обманываем систему обнаружения на дальних подступах, в том числе и благодаря информации доблестного предателя. Некоторые пожиратели махали артефактами или расставляли их в геометрические фигуры, другие рисовали руны, ставили защиту от перемещения и изолировали магический фон, чтобы не пришли местные власти, распаковывали статуи големов из контейнеров с расширением пространства. Помимо меня, Лили, 19 пожирателей внутреннего круга, первый отряд, здесь имелись еще бойцы, десятка-два меченых, но не допущенных до чести сидеть за одним столом с лордом, второй отряд, примерно столько же наемников, не элитных, как те, которых мы собрались убивать, а просто завербованные деньгами на одну миссию полулояльный британский криминал, третий отряд, а также живой щит, человек 50 маглов и 10 магов под Империусом, четвертый отряд. Так как мы воюем с теми, кто имеет предрассудки перед убийством невиновных, то пусть маглы и заимперенные затрудняют врагу прицеливание. Великанов и особо мощных магических существ не имелось, трудно тащить незаметно в другую страну. Однако имелось несколько десятков дементоров, а инферналы и личи, включая Джеймса, Алису и Фрэнка, готовились штурмовать дом под землей, как через оригинальный ход для бегства, так и через подземные коммуникации и штольни, которые вскоре будут пробиты. Главная проблема, чтобы Лили не увидела и не взболтнула лишнего. Например, не узнала своего мужа в штурмующих мертвецах. Для этого я заранее нарядил личей в закрытые балахоны и наложил иллюзии, и сейчас они с другой стороны дома. Более того, независимо от исхода боя личи Поттер и Лангбаттом и не переживут бой, в их череп уже вживлены сделанные мной рунные камни с разъедающим заклинанием, которое активируется либо по моей команде, либо при гибели лича, либо через 3 часа. Не так уж и расточительно, все равно даже десяток личей я не смогу контролировать, а здесь планирую набрать еще тел. Также меня заинтересовали дементоры. Они странно на меня воздействовали. У Тома были сильные ментальные щиты и могучая окклюменция, да вдобавок дементоры нас не атаковали, так что я не ощущал дискомфорта и наплыва отрицательных воспоминаний. Однако очевидно, я реагирую на дементоров иначе, чем Реддл, надо будет потом выяснить, почему и как. Долго скрывать довольно большой отряд, даже используя магию, не удастся, ни к чему медлить. Генерал, изменение планов. Защиту ломаю не я, а Елена, сказал я Лестринджу-старшему. Том иногда любил поиграть в солдатиков, но я не чувствовал себя великим полководцем. Из тех, кому можно было доверить руководство боем, память говорила только о Долохове и Лестриндже старшим. В меньшей степени Розье, Мальсибер, Джаксон. Долохов любитель сражаться, поэтому он примет участие в битве как боевой командир. Розье поведет один из отрядов. Мальсибер с безопасного расстояния будет командовать марионетками. Джаксон будет направлять мертвых для подземного штурма. Лестриндж-старший, руководить операцией из тыла и вести артобстрел, используя сильных магов, но плохих бойцов. Скорость реакции подвела или плохо с точечными чарами, но хорошо с площадными. Давай, Елена, ломай защиту. Это будет сигнал для начала боя. После этого ты получаешь магическое истощение и можешь уходить. Ты должна для меня многое сделать. А теперь мысленно подскажем ей, что она должна делать. Лили сняла маску, достала палочку и направила на купол. Сжала левую руку, кольцо не видно под перчаткой, а кровь не выступила на одежде. Пожиратели, даже раненые, должны выглядеть бессмертными. Порезала руку, и ее кровь коснулась кольца. Со стороны казалось, будто она просто невербально, не делая жестов палочкой, не рисуя узоры и руны, творит заклинание. Конечно, некоторые знающие люди подумают об артефакте. Но даже если артефакт фонит магией явно не как от лорда, значит, по крайней мере энергию подает сама, да и знакомо фонит магией крови. А я найду, в какой операции ее еще засветить, чтобы точно без артефактов. Из ее палочки вытянулся серебристый жгут, который быстро двигался в сторону дома. Он уперся в купол и исчез. Однако купол сразу же пошел трещинами и начал осыпаться внутрь, причем энергии было столько, что и купол, и заклятия Лили были видны без магического зрения. Заняло это меньше секунды. Жаль только, что теперь они знают, что их пришли штурмовать. Волшебство далось Лили нелегко. Я не смог сделать идеальный артефакт, и хорошо, если две трети энергии Лили ушли в заклинание. Поэтому артефакт забрал не только весь резерв из ядра, но и немного энергии вместе с кровью, но она выпила кровотворное, до дома доберется. Магическое истощение – это вещь неприятная, но отлежится, домовик ей поможет, а срыв поставки зелий я ей прощу. Как раз с ней поклемается и сможет ее учить, когда она отойдет. Тем более истощение бывает разным, тут нет ни повреждений каналов, ни ядра, и крови у нее осталось достаточно. Зачем я так заморачивался? Засветил Елену Иванову в операции. Теперь ей сложно отделаться от внимания Аврората, международного внимания. Столь сильная магия, да еще и с большой потерей энергии в никуда, без последующей затирки астральным шумом или аналогичными чарами оставит магический отпечаток, вроде отпечатка пальцев. Причем отпечаток магии после обретения силы у нее изменился, будет выглядеть не как колдовство Лили, а как недавно начавшийся беспредел Елены Ивановой. Знающие люди свяжут убийство двоих магов в Лютном в Англии и боевые действия во Франции, а ведь сколько еще таких операций будет. Кроме того, она поучаствует в операции, не раскрыв своего боевого потенциала, и убедит всех, что резерв у нее точно большой, а не обманка нового типа. Также здесь присутствуют другие пожиратели, которые зададутся вопросом, что за новый пожиратель внутреннего круга, к которому лорд обращается по имени. Присутствует и криминал, часть из них выживет, и кто-нибудь рано или поздно попадет к аврорам. И новые сказания об ужасной слуге темного лорда, которая открывает лицо, чтобы воочию увидеть разрушение, и истории о могущественной свите лорда будут ждать тех, кто готов их услышать. Лили оцепенела и смотрела, как рушится купол диаметром пару километров. Я активировал ей портал и отправил ее в дом Лестринджи. Оттуда пусть сама добирается до своего дома. Перемещения были заблокированы, но оставлено несколько лазеек для тех, кто с меткой для особого типа портала. В дом Орлиного Глаза, конечно, мы не оппарируем, но с расстояния нескольких километров от дома сбежать на базу можно. А тем временем десятки магов творили самую мощную магию, что могли. Мелочи с криминала, а также заимперенные, кидали взрывные, бомбарды и редукта. Пожиратели использовали что-нибудь посильнее и условно запрещенное, а также разрушение и пробой защиты. Внутренний круг старался. Крау использовали огненные вспышки, огненные бури и адский огонь. Мальсибер попробовал наложить массовое безумие на область с домом. Не знаю, подействовало хоть на кого-то. Разве ударил чем-то вроде смерча. Лестринджи вместе наколдовали тучу, которая била черными и серыми молниями. Я решил тоже подключиться и не скромничать. Как минимум треть резерва я бы растратил на взлом защиты, значит, сейчас это можно безболезненно выплеснуть. Создал огненный шар и кинул его в дом. Только это был не обычный огненный шар, Он быстро двигался к дому и рос. Преодолев половину расстояния до дома, он уже был диаметром метров 10 и продолжал расти. При работе с огнем главное – хорошо запитать. Не успел мой шар достигнуть цели, как я уже создал над домом серую тучу, которая обрушивала на него не ливень, а разъедающие чары. Туча напоминала огромную амебу, она не только как будто дождем поливала землю, но и создала несколько ложноножек и попыталась ткнуть в дом. Уверен, такая тучка бы легко выморила, по крайней мере, квартал. Однако мы не спящих маглов пришли убивать, а штурмовать магически укрепленную базу. То, что сделала Лили, открыла ворота или пробила главную, внешнюю стену. А там еще много других слоев защиты, пусть менее мощных, но тем не менее способных доставить проблем. Редукты и прочие от мяса гаснут в воздухе, их, пусть и ценой своего существования, деактивирует простая блуждающая защита. То, что прорвалось, вязнет в других слоях куполов. Заклинания пожирателей заставляют этот новый купол шататься, а чары внутреннего круга пробивают его, чтобы впиться в следующий слой защиты. Чары внутреннего круга пробивают и это, но упираются в один из барьеров над домом. Дом прикрыт куполами и барьерами всех форм, цветов и размеров, шестигранники, конусы, пирамиды. Одни из них уничтожаются, другие держат. Мой огненный шар взрывается, разрушив один из барьеров, но не добравшись до дома. Осадки и щупальца от тучи упираются в защиту дома, а потом фиолетовая молния, бьющая снизу вверх от дома, превращает мое моровое заклятие в обычный дым. У остальных дела не лучше, до дома ничего не добралось. Информация о неэффективности адского огня от их типа защиты подтвердилась. В ответ в нас летит нечто с дома, вспышки огня, разноцветные лучи. Пока это автоматическая защита, предатель сделал что мог, открыв нам путь, но пройти мы его должны сами. Наша защита держит удары противника. Хорошо, что Аваду не засунуть в стационарный артефакт. Я вновь направляю палочку на дом. Указываю на одну из скульптур у входа, швыряющую в нас вспышки заклятий. Очень сильная и толстая черная молния прикасается к статуе, и зачарованный камень превращается в ничто. Теперь я использую разрушитель защиты, а сразу за ним горный разрушитель, заклинание для прокладки туннелей. Разрушитель защиты прошивает несколько слоев защиты, как мыльные пузыри, и исчезает, исчерпав свой потенциал. Горный разрушитель оставляет борозду на земле перед домом длиной метров 100, но не доходит до самого дома. В нас начинают лететь адские огни авады уже от защитников. От авад уклоняемся, это просто на такой дистанции. С адским огнем сложнее, но мы готовы. Один уничтожаю я, другой Карау, третий Долохов. Направив палочку на дом, я творю великий шторм молний, из ниоткуда возникают тысячи молний, пропахивая сад, однако удары в дом пресекаются защитой. Хоть она уже и сильно сжалась, почти до стен. Не люблю я такие бои. Издали их не расстрелять, хорошо защищены, да и сосредоточиться на атаке, открыться для противника. А мне проблемы не нужны. Скоро их главный дотянется до своего среднего источника через алтарь, и сможет сильно бить в ответ. Тут у нас два варианта. Долго перекидываться чарами, мы победили бы, испепелив их, но сюда успеет прийти подмога из Аврората. Так долго сдерживать магические возмущения и его сигналы о помощи мы не сможем. Бить магией по площадям, забив на защиту, победим, но будут лишние потери. Что мне до потерь, так это мои бойцы. Один на один я Альбуса не уничтожу. А вот если будет армия и Волан-де-Морт против Альбуса, а если раскидываться бойцами, то будет Аврорат, Мракоборцы, Орден Феникса и Дамблдор против лорда Волан-де-Морта. Но пора действовать по плану. Штурм после эрт-подготовки и при поддержке точечных ударов магии с расстояния. Такой вариант Блицкрига, чтобы успеть за 2 часа, пока здесь все отсечено от следящих систем, ведь не безвозмездно сочувствующие пожирателям смерти есть везде, в том числе и в Министерстве магии Франции. Конечно, потери будут. Именно для этого мы пошлем перед собой сотни големов и инферналов, а также заимперенных, и тех, кого наняли за деньги. Мясо их не жалко, они даже в организации не состоят. А вот когда враги уже будут измучены и понесут потери, мы их добьем. Их защите уже порядком досталось. Можно дойти до дома ножками или долететь. В атаку идут заимперенные из 4-го отряда и полукриминалы из 3-го. И несколько сотен големов. Големы, самые разные, но качеством ниже среднего или максимум среднего. Просто статуи, иногда людей, иногда животных, размером от собаки до быка, сделанные из дерева или простого металла, стали, бронзы, меди. Никакого черного дерева или вулканического стекла. Некоторые из них несли простые артефакты, плиты с чарами самоподрыва, некоторые жезлы или коробки, заряженные несколькими молниями или кислотными плевками, кто-то – арбалеты со слегка зачарованными стрелами. Такого голема за полдня сделает выпускник Хогвартса, если, конечно, он изучал трансфигурацию, руны и нумерологию, то есть весь Когтевран, или треть от других факультетов. Жаль, что нельзя сделать бесконечное количество големов, они существуют, пока есть вложенная в них при создании или от подпитки энергия. Однако задача этих големов – отвлечь внимание противника, связать их боем, вынудить растратить магическую энергию, проявить огневые точки и минные поля. Также в атаку идут совсем уж натрансфигурированные из хлама статуи, они просто от финити рассыпаются, чисто как ложные цели. Конечно, у пожирателей есть могущественные артефакты, гоблинские клинки, да даже жезлы молнии и другие артефакты, которые сами заряжаются от магического фона, и даже аналоги магической артиллерии, да и големы с внутренними накопителями и собственной защитой. Но глупо это использовать здесь и сейчас, это как стрелять деньгами, такое на коленке не соберешь. Однако мне надо не за боем смотреть, а действовать по плану. Поколдовал издали, пора перемещаться. Обернувшись струей черного дыма, использовав заклятие крылья тьмы, я через несколько секунд оказываюсь на другом конце поля боя. Почему я не иду в атаку? Боюсь, жизнь одна, и не вижу смысла. Если я сражаюсь, значит, меня либо зажали в угол, либо я уверен, что враг мне не соперник. Я не собираюсь идти впереди своих войск и тем более искать себе достойного соперника. Орлиный глаз – это 10 наемников, сильных магов. Один предатель уже далеко с деньгами, на прощание нагадив бывшим друзьям как мог. Но там 9 сильных магов, и это не квиддичисты. Сильный маг – это 2-3 резерва среднего. Значит, враг сильнее меня раза в 2 по объему сил. Кроме того, они находятся на своей территории, где помогают стены, големы, защитные заклятия, домовики. А еще они сидят на среднем источнике. Это позволяет одному из них обрушивать его мощь на врагов. Источник бьет сильно, но географически ограничен. Так что десантирование в тыл противника, где меня или мой отряд окружат, не будет, нас могут убить раньше, чем к нам придет помощь. Тем более я уверен, что мой стиль боя будет несколько иным, чем у Ридла. Любой, кто видел меня в бою раньше, заметит, что я двигаюсь намного медленнее оригинала. Пусть благодаря иллюзиям я выгляжу как он, но мышцы, связки и сухожилия у меня человеческие и имеют свой, человеческий предел, где я могу биться один при штурме крепости, в подземных ходах и подвалах. Подземные ходы утыканы ловушками, плюс в любой момент могут быть сплющены или завалены грунтом, поэтому посылать туда бойцов глупо и расточительно. Но толпа мертвецов другое дело, их совсем не жалко. Предполагается, что эти порождения некромантии помешают врагам сбежать и отвлекут часть врагов на себя. В принципе логично, посылать мертвых на штурм по поверхности земли с обычными войсками нецелесообразно. Трудности контроля нежити могут погрызть своих. Да и атака в одной волне с мертвецами негативно скажется на боевом духе бойцов второго и третьего отрядов. Первоначально планировалось послать туда мертвецов, а управлять ими дистанционно. Но я решил внести изменения в план. Я буду биться вместе с нежитью и контролировать ее, а Джаксон подстрахует. У меня хорошая маскировка, несколько артефактов от Лестринджи, отвлекающих мертвых, а на крайний случай Джаксон легко отведет нежить от меня одного или я просто передислоцируюсь. Пока буду биться, Джаксон и его команда будут следить, чтобы нас не задавили, устроив обвалы. Часть ударов они точно заблокируют. Я переместился к группе из 4 обычных пожирателей, возглавляемых Джаксоном. Взмахи палочками от них и пробиты туннели к подземной системе складов и ходов. По этим подкопам внутрь устремляется толпа нежити, много нежити. Как минимум несколько сотен зомби, нужно же куда-то девать тех, кого я убил, пробуя использовать воскрешающий камень. И почти 100 инферналов, несколько дементоров, 8 фантомов и 4 лича. На фоне этого моя скромная фигура, да еще и под свеженаложенными маскирующими чарами, терялась в толпе. Естественно, нас пытались сдавить землей, проколоть земляными шипами. Несколько мертвецов были раздавлены, но это капля в море. И вот мы уже в катакомбах под домом. Не было ни сырых подвалов, ни пыточных, широкие освещенные коридоры, большие помещения, которые использовались под склады, я видел бронзовые заготовки под големов, гранитные блоки, сложенные в штабеля. Но вскоре активировалась защита. Закрылись двери между помещениями, активировались ловушки, несколько инферналов оказались разрезаны на куски, несколько, облитые кислотой, превратились в куски плоти, не способные двигаться. Прогремели взрывы, разрывающие мертвых на куски. Я и Личи открывали двери, взрывая их или растворяя, накладывали на нежить защиту, и мертвецы шли дальше по коридорам, собирая с собой все ловушки. Зомби гибли очень быстро, но инферналы обладали запредельной живучестью, ну проткнули их трансфигурированные лезвия. Ну и что, чтобы уничтожить инфернала, надо превратить его в кашу, или сжечь, или растворить, или применить особую магию, вроде удаления всех костей. Ловушки я почти всегда легко чувствую, но играть в сапера нет времени. Вот под действием таранного заклятия одна из дверей падает внутрь, и из проема ударяет струя пламени. Я накладываю защиту на мертвецов, но не успеваю, несколько из них успевают превратиться в обгоревшие головешки. Ну что ж, новое таранное и разрушение магии в коридор, вперед, мои мертвые слуги. По крайней мере, часть ловушек деактивирована. Надо признать, что зрелище получилось не из приятных. Несмотря на мои попытки уменьшить потери, все коридоры и несколько проходных комнат были покрыты телами, раздавленными, сгоревшими, сгнившими, порубленными, расчлененными. Хотя все не так уж и плохо, всего 224 зомби и 19 инферналов, а полпути уже пройдено. Пусть я вел живой щит, но я не забывал следить за ходом боя. На земле все было вроде в нашу пользу, их внешняя защита была пробита и сотни големов подступали к дому. Из трех десятков магов двух отрядов, третьего и четвертого, дошла половина, но ни одного меченого не погибло и никто из них не вступил еще в ближний бой. Уверен, накопители французов изрядно просели, а по крайней мере часть отстреливающихся систем выведена из строя. Все-таки Мальсибер гений, нарисовать на моглах кровью волшебников руны взрыва и пробоя защиты, и получились самонаводящиеся снаряды. Моглов сначала пытались не отстреливать, но как эти камикадзе подорвали пару барьеров, автоматическая защита посчитала их угрозой и начала атаковать всех подряд. А вот наемники упорно играли в рыцарей, стараясь не задеть моглов. Конечно, жестоко, но очень дешево и эффективно. А вот теперь начались проблемы. Их главный, Роберт, дотянулся до источника. Щиты здания мгновенно засветились энергией, и оказалась развернута дополнительная защита. Он должен был это сделать намного быстрее, но, уходя, Жан прилепил пару артефактов у входа в алтарный зал. Вспышка пламени накрыла участок 100 на 100 метров, сжигая големов и несколько волшебников из третьего отряда. Толстая молния ударила в место расположения Лестринджа-старшего. Защита выдержала. Затем произошел взрыв. Оценить его мощность было мне сложно, я все-таки под землей и, помимо защиты мертвецов, наблюдаю за битвой по штабному каналу связи, но исходя из реакции купола, рвануло как хороший боеприпас объемного взрыва. Штабной купол закачался и изменил цвет, но выдержал. А в это время на штурмующих големов словно обрушилась нога великана, от ударов они кусками летели в сторону. А потом из дома вышел жгут энергии и начал сносить наступающие отряды, как кегли, двигаясь перед домом, как обезумевшие торнадо. Любой хозяин источника рядом с домом, стоя над алтарным камнем, может почувствовать себя великим магом, он может творить структуры заклятий, а запитывать их от источника. В бою это огромное подспорье, мало того, что бьешь сильно, так еще и не тратишь на это магию. Именно поэтому длительные осады в магическом мире не прижились, но пожирателям было чем ответить. Чарльз Нотт стал творить особую магию, где в качестве аккумулятора энергии выступали Малфой, Крэб, Гойл, Силвин, артефактор и Бёрг, совладелец магазина Горбиный Бёрг, артефактор и производитель палочек похуже, чем Оливандер. Сила шести чистокровных магов из внутреннего круга попыталась сковать смертоносный смерч французов, и вихрь застыл. Казалось, ничего не происходит. Но на самом деле две силы боролись, и ни одна не могла добиться перевеса. Однако равновесие было временно, маги живые люди, и вечно это удерживать не смогут. Но Нотт, мастер крови, если надо, устроит кровопускание, и продержаться они смогут достаточно. Теперь, когда система защиты врага выяснена, минные поля взорваны, защита частично повреждена, а атакующая мощь источника хотя бы временно нейтрализована, Самое время использовать элитные части. И вот в атаку вместо уничтоженных идут уже новые големы. В этот раз среди них виднеется дюжина крупных големов, размером с двухэтажный коттедж, с собственной защитой и несколькими встроенными атакующими артефактами. Вместо бомб из маглов и заимперенных магов идут обычные пожиратели смерти под командованием Рази, Беллатриса и Долохова. Мальсибир собрал выживших заимперенных и остатки криминала, наградив струсивших и сомневающихся в необходимости продолжения атаки из третьего отряда Империусом. Немногочисленные все еще отстреливающиеся системы затыкают издали высшей темной магией. Над полем боя появляются дементоры, с защитой от патронусов и наколдованными антипатронусами. А в это время я иду по трупам инферналов под землей. Один из дементоров, которых я взял с собой, сообщает мне, что ощущает трех живых. Вероятно, это мои противники. При разработке плана мы считали, что врагов в подземелье будет максимум двое. Используя поисковые чары на указанной дементором области, я нахожу их в 300 метрах от себя, в нескольких поворотах впереди. Память Тома подсказывает нужные жесты палочкой, я исполняю все как надо, и теперь на месте противников должны быть обвал, колья и лава. Поисковые чары сообщают о потере сигнала, вероятно, противник мертв. Однако я понимаю, что это слишком просто и не соответствует ожидаемой квалификации противника и уже показанным возможностям. «Они все еще живы», — сообщает мне дементор. В этот момент меня достигает ответная атака. Миг, и я окружен землей, которая сдавливает меня, как пресс, упираясь в защитные чары. Такой вот темный лорд, закопанный заживо в сферическом сосуде защитных чар, диаметром пару метров, но и палочка, и защита при мне. Я пытаюсь раздвинуть магией землю и вернуть коридору прежний вид. У меня это получается, но стены обрастают шипами, что мгновенно заполняют весь коридор, ломаясь о мою защиту. Я цел, но вот полсотни мертвецов, что были со мной, упокоились навсегда. Но дементор восстанавливает повреждения и встает в строй. Ориентируясь по данным дементора, я создаю в той области воронку смерти. Пара взмахов палочкой, и тела мертвецов собираются в кучу. Новые взмахи, и передо мной один голем плоти весом тонн в 5, похожий на уродливого слизняка, которого я посылаю в атаку. Чтобы моим противникам не было скучно, я направляю на них дементоров, фантомов, несколько подошедших мертвецов и тварю антипатронуса. Также я позвал личей, но они в тылу защищают от сдавливания и прикрывают основную массу мертвецов. Это я в подземном авангарде, а не они. Тут случилось то, чего я не ожидал. Заклинание не получилось. Я попробовал еще раз, тот же эффект. Я обратился к памяти Тома. Антипатронус – это патронус наоборот. Высшая темная магия, нужно думать о своих самых жутких и мерзких делах и призвать нечто, подобное дементору. Мощь призванного существа зависит от силы мага и степени ужасности воспоминания. Призванный антипатронус может все то же, что и дементоры, кроме выпивания душ. Антипатронус Ридгла представлял собой сшитое из фрагментов магических существ создание, по эффективности не уступающее сотне другой дементоров. Бороться с этой тварью можно было патронусами, некоторой магией света и адским огнем. И вот сейчас я думал, и думать надо быстро. Если бы у меня сменился телесный антипатронус, это одно, но почему совсем не получился? Почему нет даже струек черного дыма? Практика показывала, что надо думать о своих злодеяниях. Редгл многое перепробовал, вспоминал ритуалы с жертвоприношением, пытки, предательство, массовые убийства, убийства отца, рейды. Однако опытным путем было установлено, что наилучший результат происходит, если вспоминаешь процесс создания крестража. Естественно, я так и сделал. Может, дело в том, что крестражей нет, или крестражи создавал не я, но ведь некоторые из внутреннего круга вызывают антипатронуса и без крестражей, например, Мантикора Розье. Итак, что там у меня мерзкое из того, что сделал я? Ответ очевиден, убийство 400 пленных во время проверки воскрешающего камня. Вот это воспоминание я и использую. Заклинание удалось, но вместо жуткого монстра Ридгла появилось нечто в виде фистрала. Причем ощущался он максимум как два десятка дементоров, у Рази и Беллатрисы антипатронус посильнее. Хорошо, я не при слугах спалился. Странно, большая часть темной магии у меня бьет, как у Ридгла. Я послал своего антипатронуса в атаку, однако мое неудачное волшебство все испортило. Планировалось, что антипатронус Ридбла поубивает всех троих противников при поддержке мертвых. Но антипатронус получился сравнительно слабый, не с первой попытки и запоздал. Фантомов, злых агрессивных привидений, наемники встретили чарами изгнания, и все восемь фантомов полегли. Огромный голем плоти получил кучу кольев, трансфигурированных со всех сторон коридора, а когда его это притормозило, его порезали, наколдовав широкие лезвия из стен коридора. Поскольку я все же успел наложить на эту тушу чары защиты от огня, все еще шевелящиеся фрагменты голема засыпали грунтом, а потом наложили чары бетонирования, покойся с миром. Больше всего повезло дементорам, на них сразу обрушились три патронуса, и дементоры просто сбежали, это ведь мертвецы верны до окончательной смерти, а дементоры, как флюгер, с тем, кто выгоден и только пока это выгодно. Парочка случайно набредших на наемников инферналов получили костедробители и легли на пол как желе, а зомби превратились в изрубленные кусочки, всего одна режущая сеть. Мой антипатронус Фистрал был слаб, его хватило бы на одного патронуса, но он подоспел как раз к самому разгрому, когда на поле боя не было никого, кроме трех наемников, и сразу же был атакован тремя патронусами. Антипатронус оригинального темного лорда справился бы, но мой быстро развоплотился, и три мага, расправившись с угрозой, атаковали меня. Сначала на меня обрушились проявляющие чары. Маскировка слетела, причем слетела даже иллюзия моего внешнего вида, я выглядел, как человек. Я наложил на себя иллюзию рептилоида заново, но она легла не до конца. Теперь я выглядел так, как будто у меня большие пиксели на лице. В ответ я запустил самонаводящиеся взрывные чары в них. Взрыв в замкнутом пространстве должен быть сильным. Они просто срастили туннель перед собой, и мое взрывное заклятие угодило в преграду, а взрывная волна была поглощена моей защитой. Потом один из них снова сделал туннель проходным, второй пустил по туннелю свежетрансфигурированного голема-червяка из земли размером с трамвай, а третий наложил на это творение универсальный щит. Память Тома подсказывала, что можно в одиночку уверенно победить 5 сильных или 10 средних магов на нейтральной территории. Пусть здесь не нейтральная территория и я должен победить этих троих, но я не собираюсь сражаться честно. Я позвал к себе всех зомби и инферналов, а также трех личей. Скоро они будут. А пока они идут, я применил пробой защиты и отмену трансфигурации. В щите голема-червя появилась дыра, но попавшее заклинание отмены трансфигурации не превратило червя в горку земли, а просто отбил от него кусок. Зачаровали на совесть, знать бы когда успели. Земляной червяк приближался, один из магов расчищал ему дорогу, второй мешал мне сдавить его грунтом, третий держал над ним щит. Я был уверен, что моя защита переживет встречу с ним, но ни к чему проверять. Без палочковой магии, точнее телекинезом, я вытащил из своих карманов почти все гранаты, камни, бумажки, металлические пластины с несколькими взрывными рунами и рунами отмены магии. Телекинезом же переместил это перед червем снизу, сбоку, сверху, а потом применил заклинание крылья тьмы и начал отлетать подальше, накладывая на себя дополнительную защиту от взрыва. Быстро отдалившись, я начал активацию рун, подав магию. Произошел взрыв. Уверен, от червя не осталось ничего, а вот от его хозяев. Я делаю проходной туннель и посылаю вперед подошедших мертвых под прикрытием трех своих личей, добытых в ночь Самайна. Пусть они слабее и тупее, чем были при жизни, но бой четверо против троих мне нравится больше, чем один против троих. Я и мои колдующие куклы пробиваем штольню. Я держу стенки от обвала, чтобы инферналов не задавили, личи держат магическую защиту, а толпа мертвых устремляется вперед. Я использую волну смерти. Мертвым она не повредит, а вот моим противникам. Враг блокирует мой удар. Я ожидал в ответ что-то поджигающее, кислотное или сдавливающее окружающим грунтом. Это логично, учитывая нашу скученность и живучесть мертвых. Вместо этого происходит откачка воздуха, а затем чудовищный перепад давления, дополнительно усиленный магией, что превращает всех мертвецов передо мной в куски. Я и личи кидаем в противника авады и империусы. Нам отвечают блокадой некромантии и упокоением мертвых. От аваты я закрываюсь личами и, поднимая телекинезом фрагменты трупов, успокоение мертвых и изгнание мы успешно отбиваем. Канциуна Сангуним Гориде. Один из наемников использует мощное кровавое изгнание. Я пытаюсь блокировать, но кровь обходит наколдованные барьеры, как будто разумный ручеек, и попадает в лича Фрэнка, игнорируя защиту. Тот мгновенно падает. Ну что ж, трое на трое. Мы швыряем в них авады, особо мощную темную магию, а я добавляю бесполочковые бытовые чары. Магия блокируется защитными заклятиями, а авады щитом слепленных из фрагментов тел уничтоженных инферналов. Я применяю адский огонь. То ли защита, то ли их действие. Он почти мгновенно гаснет, но свою задачу он выполнил. Ликвидировал импровизированный на трансфигурированный щит противника. От авад они уклоняются, но самонаводящееся сумеречное пламя от меня находит свою цель. Один из них падает и сгорает с жутким криком. А тут как раз подошли новые инферналы и зомби. Продолжая закидывать противников магией разной степени запрещенности, я наблюдаю за атакой инферналов. Попытку повторить их предыдущий вакуумный взрыв я пресекаю, как и разжечь магический огонь. Они отступают, бойко отстреливая инферналов по принципу. Одно заклятие, один труп. Но инферналов слишком много, а их отступлению мешает наш обстрел. Тут я вновь вижу магию крови. Один из них использует кровавую плеть. Тонкий жгут удлиняется и вертится, как пропеллер вертолета, рубя почти догнавших мертвых на куски, что резко снижает их скорость перемещения. Инферналы и без ног ползут, но скорость уже не та. И тут я понял, что непозволительно увлекся своим боем. Роберт таки сумел выйти из противостояния и приготовить источник к следующей атаке. Казалось, земля взбесилась, сжимает меня со всех сторон. Аналогичная атака троих магов до этого казалась бледным подобием. Я почувствовал свое напряжение и стремительный расход магии. Все зомби и инферналы рядом со мной сжались в труху. Защита спасла лишь меня, Джеймса и Алису, причем им удерживать защиту оставалось явно недолго. Я использовал защиту от физического воздействия и мерцающую сферу, расширил защиту так, чтобы мои личи оказались со мной в одном пузыре, и теперь мы втроем подпитывали защиту. Установилась патовая ситуация, мы не могли отбить атаку, противник не мог нас раздавить. Это могло продолжаться довольно долго. Теоретически я мог попробовать бежать, и у меня наверняка это получилось бы. Я так и сделаю. За весь бой резерв просел уже больше, чем наполовину. Но к смене позиций надо готовиться и ждать. Скоро враг отвлечется на остальных или мне поможет Лестрендж-старший, и мне будет проще безопасно передислоцироваться. А пока я наблюдал за боем. Вот высшая молния от источника испепеляет одного из пожирателей. Еще одна запущенная высшая молния бьет в Долохова, но тот ставит защиту. Молния и защита перестают существовать, а от следующего удара его уже издали закрывает Нот. Беллатрисса подгоняет в атаку бойцов и борется с насланным кем-то пламенем. Пора. Я не просто смотрел за боем и поддерживал защиту, но и действовал. Восстановил маскировку на себе. Порезал руку, нацедил пол-литра крови и сделал чары самоподдерживающимися. Вместо меня магию поддерживает моя кровь, висящая в центре большой капли и постоянно уменьшающаяся в объеме. А сам применил пробой и пробил ход в сжимающем грунте шириной с кулак и, трансформировавшись в дым, очень быстро выскочил из зоны поражения. Для противника это выглядело неудачной попыткой сбежать, я под маскировкой, а внутри по-прежнему подпитка от троих, двух личей и моей крови. Без разницы куда идти, вперед или назад, но сзади толпа моих мертвецов, которых сейчас давит атаками по площади. Так что я принимаю человеческий вид, усиливаю маскировку. Вот я вижу тех двоих, с кем я сражался. Поскольку я не хочу нарываться на очередной удар от Роберта, надо оставить их без связи, я творю чары помех, астральный шум и прочее. Уверен, теперь они ни с кем не свяжутся. В ответ летят новые проявляющие и обнаруживающие чары. Меня обнаруживают, маскировка пала, кроме иллюзии облика рептилоида. В меня летят изгнания мертвых и патронус, вероятно, приняли за лича. Но эти чары на меня не воздействуют. Теперь мы начинаем перекидываться авадами, принимая их на трансфигурированные щиты. Я использую палочку для лучей праха и иссушения плоти и бесполочковую магию, кидая оглушалки и прочую мелочь, потрошение рыбы, чистку картошки и бойля. С их палочек в меня летят воздушное копье и электрический разряд, попутно меня пытаются разрезать кровавой плетью, все вязнет в защите. Но в игры с кровью можно играть и вдвоем. Я как раз хотел проверить, как это работает в боевых условиях, но случая подходящего не было. Сжимаю левую руку, и удлинившиеся и слегка изменившиеся от бесполочковой трансфигурации ногти на руке пробивают ладонь. Я творю одно из самых сильных и опасных заклинаний магии крови, кровавый голем. Запоздало понимаю, что может случиться, как с антипатронусом, но нет, кровавый голем возник штатно и ничем не отличается от этих же чар Риддла. Что такое кровавый голем? Человекоподобная фигура из крови призвавшего его мага. Может колдовать практически любые заклинания, что знает владелец, особенно хорошо ему дается магия крови, хорошо помогает в бою и в качестве ассистента-помощника вне боя, может колдовать то, что ты ему прикажешь, но, оставшись без командования, сам неплохо сражается, копируя тактику создавшего мага с дополнительным заскоком на магию крови. С виду идеальное заклинание, был один маг, стало два, но не все так просто, как и вся темная магия, это заклинание с подвохом. Если маг может колдовать магической энергией или кровью, то голем только кровью, причем кровью мага, которую он тянет на свое существование и на каждое заклятие. Также голем не может отойти дальше нескольких метров от призвавшего его мага. Более того, голем может взбунтоваться, и его контролировать не проще, чем адский огонь, и на это нужна в том числе и магическая энергия, которая берется с призвавшего его мага. И если ты не удержишь контроль над адским огнем, у тебя есть шанс сбежать, то от голема не сбежишь, он рядом, связан с тобой кровяным жгутом и постоянно тянет из тебя кровь. В случае, если голем будет уничтожен, ты получишь такой откат по мозгам и магическим каналам, что упадешь замертво и неделю проваляешься в госпитале, если, конечно, выживешь. Призывается эта тварь быстро, а вот чтобы безопасно ее отозвать, нужно несколько минут палочкомахательства, и все это время голем продолжает тянуть из тебя кровь. В дополнение к этому особо уязвим для некоторых заклятий. Способных призвать и удержать голема крови в Англии было очень мало. Лорд Волан-де-Морт, Лестриндж-старший, Чарльз Нотт и глава рода Булстраудов. Последний нейтрально лоялен пожирателям, на словах за чистоту крови, но помощи никакой не оказывает. Так что голем крови опасен и очень неоднозначен, но в настоящий момент он идеален. Я должен быстро убить этих двоих, пока они не установили связь и я не получил новый удар от Роберта. А Роберт пусть раздавит личей и будет счастлив. Голем сразу атаковал заклятием кипящей крови и кровяными иглами одного из магов. Со вторым, который использовал кровавую плеть, я решил биться сам, он явно владеет магией крови и может знать технологию изгнания моего нового союзника. Биться один на один было намного проще. Противник явно был хорошо подготовлен, но мои заклятия были намного мощнее, с каждым попаданием лопалось несколько его защит. То, что он спасался от ават, трансфигурируя всякий хлам и отрывая штукатурку от стен тоннеля, спасало его лишь временно. Он попытался было изгнать голема, но я пресек эти чары. Колья из земли и попытка обрушить потолок на меня не впечатлили. Кровавую плеть я блокировал, разрушить структуру этого заклинания пока не получалось. Он сделал себе новый порез, капли крови собрались в снаряды и очень быстро устремились ко мне по ломаной траектории. Прямое попадание, но моя защита выдержала. Я сотворил чары гильотины, его защита была уже потрепана, но он что-то применил, и вместо головы мои чары отсекли ему руку с палочкой. Теперь его будет легко добить. Однако его кровяная плеть будто взбесилась, засветилась силой, увеличилась в толщине и кинулась ко мне. Я использовал дополнительный щит от магии крови. Давление было сильно, но через несколько мгновений пропало. Я ожидал уловки, но, посмотрев на противника, понял, что это все, осознав, что проиграл, он вложил всю свою кровь в одну атаку. Плеть усилилась и ударила, я это выдержал, а обескровленное тело моего противника лежало на полу. На всякий случай я швырнул в тело разъедающие чары, которые стали поглощать тело, а затем обратил внимание на голема. Тот только что тоже победил. Его противник лежал на земле после взрыва изнутри и выглядел вареным. Очевидно, очередное заклинание кипящей крови настигло его. Вскоре я добрался до дома. Фундамент был исписан рунами и представлял собой единый кусок камня, незаметно не войти. Единственная дверь в дом была очень хорошо зачарована. Голем ослабил защитное поле, а я начертил на двери своей кровью руны лишения магии, старения и разъедания. Через несколько минут дверь будет, как бумажная, а выброс магии от кровавых рун Роберт не засечет. А пока можно отзывать голема медленно, вдумчиво и безболезненно. Вскоре я потерял контакт с личом Алисой, вероятно, ее раздавило, а Поттер еще держался, но явно ему осталось недолго. Лестриндж, Роберт скоро раздавит личей, после этого наверняка сильно ударит по вам. Предупреди остальных, особенно увлекшихся в атаке, сообщил я командующему. Да, мой лорд, А вот и потеря контакта с Личом Поттером. Вероятно, и его раздавило. А я смотрел картину боя. По большому счету, все кончено. Пожиратели хозяйничали в доме, живых противников у них уже не было, защита была на последнем издыхании. Роберт еще бил, но пожиратели закрывались щитами и меняли свое положение. Один в поле не воин, за всеми не уследишь. Да и Нотт активно мешал Роберту разойтись. У магов Нотта из арьергарда еще достаточно сил, они только что перешли на свою кровь. Мой лорд, Роберт заперся в зале с алтарным камнем, уйдя в глухую оборону. Вскоре мы сможем его оттуда достать. Все остальные противники мертвы, защита полностью подавлена, сообщил мне Лестриндж. Я стоял в подвале и заканчивал отменять призыв голема крови, дверь все еще крепка. Том не любил боли и старался не использовать свою кровь в заклинаниях, хотя и являлся мастером крови. Ему больше нравилось взрывать врагов изнутри их кровью. Однако я должен проверить всю доступную магию в боевых условиях, кто знает, когда и что мне потребуется. Но светить голема крови не хотелось, мелочь, но все должны быть уверены, что лорд всемогущ. Джаксон, правда, видел, но он будет молчать. А как с меня слетела маскировка, он заметить не должен. Это голем крови фонит сильно, а маскировка и иллюзий нет. Джаксон, а чем ты занимался, пока я сражался? Спросил я по связи. Мы заблокировали 19 площадных атак по вам и вашим личам. Кроме того, мне удалось вывести из зоны поражения часть мертвых. Ладно, Круциатус отменяется, вроде бы делом занимался. А то, что он неразговорчивый, это плюс. Руквуд, а этот Роберт ведь не взорвет источник, мы это предусмотрели. Этот ритуал занимает много времени и требует подготовки. Кроме того, мы навели помехи в течении магической энергии, что сделает невозможным неуправляемое саморасширяющееся разрушительное высвобождение энергии источника на протяжении как минимум 16 часов. Это хорошо. Не факт, что такой взрыв я переживу, тем более после боя. Да даже если я выживу, то точно без армии останусь. Я отозвал голема и смотрел, как дверь претерпевает изменения. Вот в ней не осталось маги. Лансу. Ударное заклятие уничтожило дверь, как будто она была бумажной. Я поднялся вверх. Повсюду хозяйничали пожиратели. Из человекоподобных големов и заимперенных маглов, которые не участвовали в бою, были сформированы трофейные команды, что собирали все и клали в ящики с расширением пространства. Иногда один из големов или маглов касался заминированного предмета и погибал, но на темпе работы это не сказывалось. Пожиратели толпились вокруг алтарного зала. Комната была окружена защитой, а на стенах и двери светились руны. Пожиратели читали заклинания, рисовали в воздухе палочками и кровью руны. Те, в свою очередь, на стенах комнаты медленно гасли по одному, защита меняла оттенки цвета. Источник еще никому и никогда не удавалось уничтожить. Но 19 сильных магов и десятка средних хватило для того, чтобы временно его заткнуть. Пока защита дома и союзники отстреливались, у Роберта был шанс, но сейчас он заперт в алтарной комнате. Вскоре защиту взломают, а там его и убьют. Хотелось бы, конечно, оставить источник себе, но покорение источника дело не одного дня, да и во Франции удерживаться столь открыто будет сложно, игра не стоит свеч, через пару часов здесь будет весь их местный аврорат и мракоборцы, Дальбус может сунуть сюда свой нос. Можно было присоединиться ко взлому, но и без меня справиться со снятием защиты. А вот когда ее снимут, я приму участие в захвате Роберта. Хочется его допросить перед смертью, наверняка у него есть пара заначек и информация о том, как он достал и контролирует источник, которая мне пригодится в будущем. Однако все пошло не по плану. В магическом зрении из комнаты вертикально вверх ударил фонтан энергии, с легкостью пробивший защиту и все внешние купола. Синхронно с этим я почувствовал работу портала. С комнаты спала вся защита. Ускорившись, я применил чары обнаружения и ворвался в комнату. Но сражаться было ни с кем, там было пусто. В комнате был только треснутый базальтовый камень размером с гроб, из которого вверх в магическом зрении бил фонтан энергии. Это не заклинание и не атака, просто стихия, как водопад. Следом за мной в комнату ворвались Руквуд, Беллатриса и Долохов. Последние кидали обнаруживающие заклятия, вроде Гоминум Ревелия, которые упорно говорили, что в комнате нет никого, кроме нас. Наколдовали в комнате снег, в воздухе и на полу, невидимок нет. Руквуд кинулся к алтарю, начал тыкать в него палочкой и обнюхивать. Вскоре к нему присоединился Розье. «Мой лорд, вероятно, Теперь мы имеем дикий источник. Роберт был не в силах взорвать, но каким-то образом дестабилизировал энергию источника и сделал кратковременную брешь в наших чарах от перемещения. Сам он сбежал порталом, сказал мне Руквуд. Восхитительно. Теперь еще один сильный маг захочет меня убить. В то, что он сбежит подальше и не попытается мстить мне и моим слугам, я не верю. А если он позовет сюда местных авроров, сворачиваем свою деятельность и трофейные команды. Организованно уходим домой. Удалось собрать что-нибудь ценное? Тела 8 убитых магов непригодны для некромантии. У них хорошие смертные амулеты, перед боем они выпили блокаду некромантии. Возможно, есть что-то ценное в сейфе и запертом складе, но там долго ломать защиту, а при грубом взломе гарантированно погибнет содержимое. Из того, что удалось собрать, все мелочь. Быстро все заканчиваем и по базам. На прощание наколдуйте здесь адский огонь и черную метку. Через несколько минут я и внутренний круг находились у Лестринджи. Остальные отправились в менее секретные базы. Это было не собрание, просто обсуждение итогов боя. Доложите о потерях, потребовал я. Из внутреннего круга потерь нет. Мы потеряли 6 пожирателей, из них 3 от ударов Роберта от источника, 2 от бойцов Орлиного глаза, 1 увлекся мародерством и словил проклятие, снял защиту, чтобы взять драгоценности себе. Его не успели откачать. Из наемников уцелело 5 из 20, из заимперенных магов выживших нет, из 116 маглов уцелело 36. Из 780 големов мы потеряли 543, из 12 крупных големов, 2. Все 4 лича погибли во время штурма, как и все 8 фантомов. Уничтожено 630 зомби из 815 и 54 инфернала из 96. Джаксон успел отвести часть, когда Роберт начал обрушивать подземелья. Также потеряно 3 дементора из 35, докладывал Лестриндж-старший. Противник потерял 8 магов, 1 сбежал. Также сотню големов. Система защиты врага уничтожена полностью. Потери были велики, но это все мусор. Големов наделают еще, мертвецами мы обеспечены, криминал не жалко, пусть отрабатывают деньги. 6 пожирателей. Хотелось бы все сделать без потерь в слугах. Стычка магов 10 на 10 достойна первой полосы газет. Очень редко мы штурмуем средний источник, а за границей это вообще первая столь масштабная операция. 6 пожирателей, приемлемая цена за 8 сильных магов, тем более фактически при осадной операции. А то, что победа была достигнута за счет мяса, предательства и внезапного удара. Так мы, террористы, сражаемся, когда уверены в своей силе и безнаказанности. Равный бой и стенка на стенку – это не к нам. Главное, никто из внутреннего круга не погиб, этих заменить сложнее. В принципе, я доволен, никто не увидел, как я облажался с антипатронусом, как с меня временно слетела маскировка, как медленно по сравнению с лордом я двигаюсь при бое. Надо бы заняться ревизией своих боевых возможностей, а то вдруг кроме ослабления Круция и антипатронуса меня ждут другие сюрпризы. Я доволен, мои верные слуги. Уверен, теперь многие наемники поймут, что с Министерством магии и Дамблдором опасно работать. Передайте Жану, что Роберт ушел и наверняка захочет ему отомстить. Если Роберт будет нам мешать, готовьтесь объявить награду за его голову. И мы готовы защитить Жана за соответствующую сумму. Кроме того, скоро намечаются похороны Поттеров. Будут хоронить пустые гробы на кладбище Годриковой лощины. Безопасность обеспечит усиленные отряды Аврората и Мракоборцы. Также будет присутствовать Альбус Дамблдор. Макнир, химера ведь по-прежнему у тебя? Да, мой лорд, ответил Макнир. Тварь на редкость крупная и очень опасна. Даже в клетке в рунном круге, в магических цепях, усмирение химеры обеспечивают постоянно 10 магов. Итак, мои верные соратники, слушайте мой план, начал говорить я. Несколько часов спустя в доме Розье. Розье сидел за столом, смотрел в отчеты по использованию материала в ритуалах, но сейчас он не видел цифр. Перед его глазами снова и снова прокручивалась одна и та же картина. Огромный купол над средним источником идет трещинами и рассыпается за секунду. Если бы его спросили, кто на это способен, он бы сказал, что темный лорд. Но он сам видел, что это сделала блондинистая девка. Лично он бы так сделать не смог. Потребовалось бы много времени и материала. Конечно, нот или Лестриндж могли бы сломать, но явно не одним заклинанием. Его гордость грела надежда, что это уловка или хитро замаскированный артефакт, фонящий магией крови, и оставляющий такой же след автора, как от Круциа в СНИ по на собрании. но к угрозе надо относиться серьезно. Он уже заказал у Снии по несколько зелий и договорился об особых услугах. Она того так разозлила, что полукровка согласился помочь без денег. Но, возможно, этого будет мало. Пусть он не зельевар, но он сам сварит пару особых составов. Жаль, что Рудольфус не сможет проглядеть Феликс Филицис. Вчера он думал, что этой страховки будет достаточно. Теперь он был в этом не уверен. Он стал писать письма, приглашая коллег к себе в дом. Уверен, Силвин поможет ему сделать артефакт, по сравнению с которым рука славы – игрушка для детей. А как пронести это на бой, он знает. Берг, жаль свою палочку, но надо. Немного смущало, что помимо большего количества денег каждый из этих двоих запросит ответную услугу. Зато девчонка будет умирать медленно и мучительно, негоже ей играть во взрослые игры. И эта мысль грела его сердце. Но как всегда надо перестраховаться. Спасибо лорду, у него есть почти месяц, чтобы подготовиться, а месяц для специалистов в жертвоприношениях это очень много. Ведь запрещены зелья и артефакты, но не усиливающие ритуалы. А насчет вероятного подлога, он знает пару способов его раскрыть. Он взял перо и стал править отчеты. Теперь этих пленных никогда не захватывали, а материал ему самому пригодится. Единственное, что его смущало, что эта девка может успеть сдаться до того, как он ее убьет. Глава 15. Пробные действия темного лорда. Прогулка Химеры, палочки Оливандера, учеба, беседы с дементорами и прочее. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, известный как сильнейший волшебник своего времени, сегодня был не похож сам на себя. Вместо разноцветной одежды, достойной клоуна, он был в темно-синей мантии, борода стянута черными лентами и не было его любимых колокольчиков. Возможно, он все равно выглядел слишком экстравагантно, но по сравнению с его обычной одеждой это был просто наряд гробовщика. Объяснялось это тем, что он присутствовал на похоронах, на кладбище Годриковой лощины. Здесь, совсем рядом, лежали его близкие, но пришел сюда не за тем, чтобы отдать им дань уважения. Он смотрел на новую могилу. Почетный караул из авроров. Правильные слова. Искренне плачущий Питер. Могила оказалась всего через два ряда от Киндра и Арианы. Надгробие было из белого мрамора, какое я бы хотел для себя, уверен, Поттерам тоже бы понравилось. Благодаря его заклинаниям оно словно светилось. Но ему не надо читать выбитые в камне слова. Он сам их сделал. Джеймс Поттер. 27 марта 1960 года. 31 октября 1981 года. Лили Поттер. 30 января 1960 года. 31 октября 1981 года. Гарри Поттер. 31 июля 1980 года. 31 октября 1981 года. Последний же враг истребится, смерть. Жаль, что пришлось хоронить пустые гробы. Он помнил, как вышел на бой с Гриндевальдом и победил. Он думал, что больше таких масштабных конфликтов не будет. Но в магическом мире опять идет война, и гибнут все новые и новые люди. Министерство не справляется. Ему казалось, что создать свою организацию по противодействию террору – хорошая идея. И второй раз он бы поступил точно так же. Но сейчас на душе было гадко. Клятое пророчество. 31 октября 1981 года Орден Феникса понес большие потери. Он предлагал Поттерам спрятаться в Хогвартсе или защитить их надежной охраной. Но Джеймс был непреклонен. Враг ни перед чем не остановится, а когда начнется штурм и полетит много ават, они попадут в невиновных. По той же причине Фрэнк не стал укрепляться в родовом доме. Идея была проста и изящна. Спрятаться под Фиделиусом, под тайной, а не за чужими спинами.